Дом для приезжих представлял собой ветхую хибару в две маленькие комнатушки и покосившуюся веранду с лестницей. Сюда порой заглядывали проезжие, которых настигала в пути ночь, метель или болезнь. Здесь их даже иногда кормили. У ворот красивая лошадь била землю копытом. Из ноздрей у нее шел пар. Я погладила ее морду и вошла во двор, освещенный фонарем. Было довольно темно, хотя сумерки еще не опустились. На ступеньках лестницы сидел толстый военный доктор в огромных сапогах и плотной шинели. Он что-то писал и одновременно разговаривал с людьми, которые находились тут же во дворе. Я глядела на доктора сбоку. У него были пышные седые усы, лохматые брови, живое приятное лицо. Но, Господи, переговариваясь с жандармами, он употреблял такие грубые, неприличные выражения, что я на мгновение даже подумала, не уйти ли мне. Вот доктор снова раскатисто захохотал, собираясь опять сказать что-то непристойное, грубое, и поднял голову. Тут он увидел меня и осекся. Потом обернулся к человеку в сером кителе с огромной черной бородой и крикнул: «Эй, капитан, ты не обижайся, но я считаю, тебе правильно дали кличку дядя Медведь. У нас тут женщина, а из-за тебя я говорю черт знает что». Он повернулся ко мне: «Извините, сестрица, я не заметил, как вы подошли. Постойте, сейчас спущусь». Лестница еле дышит, двоих нас ей не выдержать. Ну, а теперь проходите, я спускаюсь. Перепрыгивая через ступеньки, я взбежала наверх. Мне было слышно, как старый доктор продолжал издеваться над человеком, которого называл капитаном. «Мой капитан, эта учительница приехала из Стамбула. Ты удивляешься, как я догадался, не так ли? Ах, мой капитан, ты ведь на все, что творится в нашей вселенной, смотришь недоуменно, словно глупый баран». «Да я понял, потому как она взбежала по лестнице. Ты видел, она летела, как куропатка. А теперь ты хочешь, я отгадаю ее возраст? Этой женщине, как там ни крути, а 40 еще нет». Ха-ха. Меня всегда забавляли подобные разговоры. Улыбнувшись, я подумала: «А вот тут ты ошибся, доктор Бей». Через 5 минут, сотрясая своими сапожищами лестницу, старый доктор поднялся наверх и заговорил со мной: «Как видите, ханым эфенди, у нас раненый. Опасного ничего нет, но он нуждается в уходе. Я скоро должен уехать. Что надо делать? Небольшие перевязки. Но, боюсь, больной может получить заражение крови. Здешний народ не очень верит докторам, и при случае крестьяне тотчас прибегают ко всяким знахарским снадобьям. Им ничего не стоит залепить рану какой-нибудь дрянью, а вы все-таки женщина образованная. Сейчас я вам все объясню, что надо делать. Будете ухаживать за больным, пока он не встанет на ноги. Только не знаю, сумеете ли вы выдержать эти...» «Выдержу, доктор Бей. У меня крепкие нервы, я ничего не боюсь». Старик удивленно взглянул на меня: «А ну-ка, открой лицо. Я посмотрю, какая ты есть». В бесцеремонных словах доктора было что-то подкупающее и искреннее. Я, не стесняясь, подняла чадру и даже легонько улыбнулась. Лицо доктора выразило изумление. Он сплеснул руками и вдруг залился смехом: «Что ты делаешь в этой деревне?» Я даже растерялась. Может, этот человек знает меня? Мне захотелось все превратить в шутку. У доктора было лицо, внушающее доверие и располагающее к себе. «Надеюсь, вы не станете утверждать, доктор, что знаете меня?» «Тебя? Нет. Но подобных тебе людей, такую разновидность, я очень хорошо знаю. К сожалению, они начали вымирать, да, исчезать с лица земли. Как мамонты, эфендим». Моя склонность к шуткам, которую я уже 5 месяцев держала под замком, вдруг прорвалась наружу. Сестра Алексии всегда говорила, что меня нельзя баловать, так как я тотчас начинаю шалить, беситься, коверкать слова, в общем, вести себя как малое дитя. Доктор производил на меня впечатление человека мудрого, с чистым сердцем. Он опять громко расхохотался и сказал: «Ах ты, изящное, маленькое, веселое существо, совсем не похожее на огромных и безобразных предков теперешних слонов! Я стар, и поэтому могу добавить еще эпитет «красивое». Так вот, красивый благородный ребенок, отвечай мне, как ты сюда попала?» Под грубым словцом, под раскатистым хохотом уездного военного врача нельзя было не уловить едва заметного сострадания. Стараясь быть серьезной, я ответила: «Я учительница, доктор Бэй. Хотела служить своему делу. Вот меня и прислали сюда. Мне все равно, я могу работать везде». Пока я говорила, доктор пристально рассматривал мое лицо. «Значит, ты приехала сюда только для того, чтобы служить своему делу? Только ради просвещения? Ради деревенских детей, не так ли?» «Да, это моя цель». «В таком возрасте? С такой внешностью?» «Лучше скажи правду. А ну, посмотри мне в глаза, вот так. Ты думаешь, я так и поверил тебе?» Веселые и милые глаза доктора с белесыми ресницами, глубоко запрятанные между пухлых щек, казалось, читали у меня в душе. «Нет, дочь моя, — продолжал он, — это не главная причина. Дело и не в том, чтобы добыть себе средства к существованию. Сейчас, когда ты пытаешься скрыть, я вижу еще лучше. Разумеется, если я спрошу, кто ты, из какой ты семьи, где твой дом и так далее, ты мне ничего не ответишь. Вот видишь, как я все знаю. Здесь какая-то тайна. Но я не собираюсь копаться. Мне достаточно маленькой детали». Мы оба замолчали. После некоторого раздумья старый доктор сказал: «Не позволишь ли ты мне оказать тебе маленькую услугу? Хочешь, я устрою тебя на более хорошее место? У меня есть кое-какие связи в Министерстве образования». «Нет, благодарю вас. Я довольна своим местом». Доктор опять улыбнулся, пожал плечами и шутливо сказал: «Замечательно, превосходно, но знай, самопожертвование — это не так просто, как ты думаешь. Если тебе когда-нибудь придется туго, напиши мне несколько строк. Я оставлю тебе свой адрес. Не бойся, я поступаю так из самых чистых побуждений». «Благодарю вас. Итак, с этим покончено. Теперь приступим к нашему делу. Объясню тебе твои обязанности». Старик открыл дверь в соседнюю комнату. На покосившейся кровати лежал раненый, покрытый с головой солдатским плащом. Доктор позвал: «Ну как, молла, тебе лучше?» Раненый откинул плащ, хотел приподняться. «Лежи, лежи, не шевелись. Болит у тебя что-нибудь?» «Нет, большое спасибо. Вот только скула немного ноет». Доктор опять рассмеялся. «Эх вы, дорогие медведи мои! Коленную чашечку он называет скулой. Думает, что желудок на пятке. Но тем, кто станет у него на дороге, он спуску не даст. Заживет, молла, все будет хорошо. Благодари Аллаха, что пуля не прошла чуть левее. Хочешь через неделю выздороветь, встать на ноги? Не выйдет. Впрочем, если полежишь здесь, тогда другое дело. Тут тебе хорошо. Смотри только, исполняй все, что тебе скажет эта девушка, понятно? Она теперь твой доктор. Перевязывать тебя будет. Не вздумай делать глупости, пить какие-нибудь домашние лекарства или еще какую гадость. Тогда пеняй на себя. Клянусь Аллахом, я приеду и изрежу твою ногу на куски».